Глава 33. Виктория. Слез не было, но глаза нестерпимо жгло. Я смотрела на мелькающие за окном пейзажи, стараясь впитать последние мгновения счастья. Горло сдавливало, а в груди жгло. Это выгорали остатки надежды, оставляя за собой лишь пепел реальности. Я сильная, я справлюсь, смогу. Иначе никак. Несмотря на горечь предательства. Иначе никак. Несмотря на горечь предательства, мысленно я говорила Денису спасибо. Он подарил мне рай. И, возможно, эти дни могли стать единственным теплым воспоминанием на грани жизни и смерти. Я держалась. Небо рыдало за меня. Я молчала, но от раскатов грома содрогался небосвод, а водитель невольно вздрагивал и вжимал голову в плечи. Я смотрела в одну точку, почти не мигая, а молнии ослепляли, стирая из памяти лицо Дениса. Его глаза. Нет, его глаза меня не отпускали. Смотрели в упор, а в их глубине сквозил укор. Мне было плевать, какую сделку с Ромой они заключили. Так и не смогла что-то сказать или спросить у бывшего, и сразу же бросила трубку. Но фраза, произнесенная им с усмешкой, не шла из головы. Обреченная. Именно так называли меня друзья. Даже не сомневалась, что Денис соврал, сказав, что с Ромой его ничего не связывает, а упомянув о личных счетах, так и не рассказал, с чем связана неприязнь. А была ли это неприязнь? Кто знает. Ну что ж, жестокое определение вполне мне подходило. Кто я еще? Обреченная и есть? Судя по всему, Рома просто скрасил мне отпуск, но струсил взять эту миссию на себя. Возможно, любил и жалел, но не смог. И я не могла его осудить, но и оправдать тоже не получалось. Путь до аэропорта показался вечностью, а в самолете меня будто выключило. Был ли это поверхностный сон или транс, не знаю. Я возвращалась в реальность, но мысли о диагнозе уже не терзали распухший от переживаний мозг. Я думала о Денисе, нашей эффективной свадьбе и горячих ночах, наполненных страстью, удовольствием и ворохом громких обещаний. Собирая вещи, так и не смогла оставить кольцо, которое под сводом звездного неба надел мне на палец Денис. Мне казалось, что если я сниму этот маленький ободок, то поставлю жирную точку в нашей истории. При мысли об этом сердце сжималось, а дыхание становилось поверхностным. Возможно, глупо и слегка эгоистично, но я решила сохранить статус его любимой женщины. Пусть он уже почти забыл, пусть всего лишь играл роль, но я верила, что имею право воспользоваться тем, что он дал мне. Хотела сберечь, чтобы черпать силы в предстоящем сражении за жизнь. По крайней мере, для меня наши чувства не являлись фикцией. Как назло, дорога из аэропорта растянулась в вечность. Пробки, пасмурная погода, тяжелый воздух, недовольный мрачный таксист. И даже каждый светофор мигал красным, будто намекая, что мне не стоит так торопиться. Подтаскивая свой неподъемный чемодан к двери квартиры, я мечтала упасть лицом в подушку и провалиться в беспамятство хотя бы на пару часов. Страхи, планы, переживания, поиск работы, запись к врачу. К черту! Все остальное потом. Ключ не хотел проворачиваться, а я начала психовать. Да сколько можно? Зачем столько испытаний мне одной? Что за... Не выдержав, я отшвырнула связку ключей и, сев на верхнюю ступеньку, расплакалась от усталости и бессилия. Через пару минут за спиной скрипнула дверь, и, обернувшись, я увидела незнакомую девушку. Рыженькая, с россыпью веснушек на курносом носе, она смотрела на меня с недоумением и рассеянно жевала бутерброд. «Ты кто?» Заметив мой чемодан, прошамкала она и, нахмурившись, уточнила. «Ты в дверь ломилась?» «Не ломилась, а пыталась попасть в свою квартиру. Шмыгнув носом, отозвалась я и, поднявшись на ноги, пояснила: «Я эту квартиру снимаю, и сама бы не против узнать, кто ты и что здесь делаешь». «Я Алиса», — пожав плечами, представилась девушка и, хмыкнув, спросила: «Постой, так ты бывшая жиличка?» «В смысле бывшая?» Опешила я и, ухватившись за ручку чемодана, пошла в наступление. «Не бывшая, просто в отпуск уезжала. Дай пройти». «Но-но!» Выставив вперед бутерброд вместо оружия, пророкотала Алиса и, покачав головой, предупредила: «Сбавь обороты, а то я тетке позвоню». «Тетке?» — переспросила я и, пытаясь найти логичное объяснение, добавила: «Так ты племянница Веры Тимофеевны? Она что-то такое говорила, но я все еще не поняла, почему ты здесь». «Поступать приехала», — похвасталась девушка и, приоткрыв дверь шире, вздохнула. «Ну, заходи, что ли. Тетку знаешь, значит, не соврала. Сейчас я ей позвоню, и мы все проясним». Вкатив чемодан, я уставилась на пару коробок и мою спортивную сумку, стоящую в углу прихожей, и, сообразив, что меня уже выселили, криво усмехнулась. Алиса ушла на кухню и, хлопая дверцей холодильника, ворковала с кем-то по телефону. «Да, приехала. Не знаю. С чемоданом приперлась. Кто? Подожди». Обернувшись, Алиса прикрыла трубку рукой и, сморщив нос, поинтересовалась: «Эй, как там тебя? Имя скажи». «Вика», — буркнула я и, разувшись, зашла в кухню. «Да, тетя Вера, это точно она. Что? Сама приедешь? Хорошо, ждем». Завершив вызов, Алиса протяжно вздохнула и, достав коробку с чаем, начала хлопотать, не спрашивая, налила чашку и мне, а потом, кивнув на табуретку, села напротив. «Тут такое дело», — помявшись, начала она и, покрутив в руках чашку с чаем, снова вздохнула. «Тётя мне квартиру не обещала, но ты же сама накосячила. Не хочу участвовать в этих разборках, но...» «Накосячила?» — недослушав, охнула я и, пытаясь вспомнить, что могла забыть перед отъездом, нахмурилась. «Не помню, чтобы что-то нарушила. За квартиру оплачено до конца месяца. А что про отпуск не сказала? Так ведь и не обязана я отчитываться». «Может, и не обязана», — пожала плечами Алиса и, отхлебнув чай, добавила: «Но ты пропала. На звонки не отвечала, сама не звонила. К тому же оставила открытыми окна на кухне и в спальне. Сетку снесло сильным ветром. Знаешь, здесь несколько дней назад такая гроза бушевала». «Ой», — пискнула я и, чувствуя, что краснею, потупила взгляд. «Вот тебе и ой», — передразнила она и, скривившись, перечислила. «Тополиный пух и птичьи какашки несколько часов убирали. Не представляешь, как тетя ругалась. А ты подвернулась очень даже вовремя», — констатировала я. А Алиса кивнула. «Тип того», — подтвердила она и, откусив бутерброд, поделилась. «Вот тетя и сказала, что остаток оплаченной суммы зачтет как оплату услуг клининга». «Все понятно», — поднимаясь с табуретки, пробормотала я и, поймав на себе вопросительный взгляд, спокойно произнесла: «Я, пожалуй, не буду ждать. Передай от меня большой привет и извинения». «Ну, как знаешь», — растерянно выдавила Алиса и, подумав, дополнила: «Вещи можешь потом забрать, если и сейчас некуда. Ты прости, я тут не хозяйка, а так бы...» «Не страшно», — отмахнулась я и, сдержанно улыбнувшись, ляпнула первое, что пришло на ум: «Я у подруги поживу». «Тогда пока, и это, удачи тебе, Вика».